Дом на Хохенварте прямым попаданием бомбы был превращен в руины. С ним сгорели ценнейшие материалы, письма Малера, Верфеля и так далее. Отчим Альмы, Карл Моль и другие члены семьи, по большей части симпатизировавшие нацистам перед вступлением в Вену русских частей, покончили с собой, когда она попыталась вернуть хоть что-то из своего имущества. В органах власти она натолкнулась на отчасти нарочитое непонимание и грубый отказ. Разочарованная и огорченная вернулась она в США и больше в Вену не ездила. Она отклонила даже приглашение присутствовать на открытии государственной оперы в 1955 году. 31 августа 1949 года она отмечала свое 70-летие, в связи с чем были оказаны немалые почести, которые ее радовали. Она принимала их как нечто само собой разумеющееся. Достоинство свое она всегда осознавала прекрасно. Спустя какое-то время она переехала обратно в Нью-Йорк, где принимала живое участие в культурной жизни. Большинство ее друзей-эмигрантов умерло или вернулось в Европу. Альма жила в квартире из нескольких огромных комнат на четвертом этаже дома, который она купила, жила в окружении книг и произведений искусства. Как всегда, вокруг нее было множество почитателей. С их помощью она приводила в порядок творческое наследие Малера и Верфеля, наведываясь, пока это было возможно, в Париж и Рим. С музыкой, которая после мужчин была величайшей любовью ее жизни, она оставалась связанной с самым глубоким и естественным образом. Она посещала концерты, присутствовала на репетициях в филармонии, обедала с Леонардом Бернстайном, принимала у себя знаменитых дирижеров и ежедневно играла на фортепиано свои любимые пьесы. Прислуга пеклась о ее здоровье. О будничных вещах Альма никогда особо не тревожилась. Всю жизнь она целиком и полностью посвящала себя светскому общению и духовным интересам. С годами мир вокруг нее становился все тише. Огонь, который когда-то пылал так ярко и сильно, мало-помалу угасал в ней, но дух ее бодрствовал. Альма Малер Верфель страдала старческим диабетом, но не обращала на него внимания. За 2 года до смерти она перенесла апоплексический удар, но вскоре оправилась от него. 11 декабря 1964 года тяжелое воспаление легких оборвало ее жизнь. Ее тело было перевезено в Вену и погребено на кладбище Гринцингер рядом с прахом Густава Малера и любимой дочери Манон. Она была, написал Фридрих Торберг, который хорошо ее знал, великой личностью и великой женщиной. В таком исполнении она никогда более не будет воплощена. Альма Малер Верфель была последней. Хочется ему верить, и все же это его суждение не кажется нам абсолютно бесспорным.